Мигель Руис. Мастерство любви. Моим родителям, моим детям, моим братьям и сестрам, всем, с кем меня связывает не только любовь, но и родство по крови, по древним корням, моей духовной семье, с которой меня связывает наша решимость создать отношения на основе безусловной любви, взаимного уважения и мастерства любви, моей общечеловеческой семье, всем людям, чей открытый ум готов принять зерна любви, хранящиеся в этой книге. Пусть же эти зерна любви прорастут и в вашей жизни. Для того, чтобы достичь Бога, добиться просветления, пробудиться, ничего не нужно делать. Нет никого, кто смог бы привести тебя к Богу. И всякий, кто обещает это, просто лжец. Потому что ты уже там. Остается только одно — наслаждаться жизнью, быть живым, исцелить свои эмоциональные раны и сделать свою жизнь такой, чтобы открыто делиться переполняющей тебя любовью. Книга эта предназначена для всех, кто хочет изменить к лучшему свои отношения с близкими, с собой, с Богом. А значит, для всех. Мастерство любви объясняет, почему приручение, идеальный образ, ведут к отрицанию самого себя. Как борьба за контроль постепенно губит большую часть близких отношений. Почему мы охотимся на других в поисках любви и как можно овладеть любовью в своем собственном сердце. Как примириться с самим собой и другими людьми. Как простить себя и окружающих. Толтек Дон Мигель Руис, Нагвай иной, чем Кастанедовская линия, в мастерстве любви вскрывает корни, основанных на страхе убеждений и верований, которые препятствуют любви, приводят к страданиям и трагедиям в близких взаимоотношениях. Он рассказывает, как исцелить эмоциональные травмы, вернуть себе принадлежащие нам от рождения свободу и счастье, возродить дух радостной игры, столь важной для любящих отношений. Счастье приходит только изнутри, как следствие твоей любви. И когда сознаешь, что никто другой не сделает тебя счастливым, а счастье — результат твоей любви, овладеваешь величайшим искусством толтеков, мастерством любви. Предисловие. Согласно традиции толтеков, три основополагающих мастерства ведут нас к высшей истинной природе, счастью, свободе и любви. Первое — это искусство осознания. Оно позволяет осознать, кто мы на самом деле. Осознание — первый шаг к свободе, поскольку мы не можем быть свободными, пока не достигнем, кто мы и что означает для нас свобода. Толтеки говорят: «Давайте видеть себя правдиво». И они создали искусство осознания. Второе — это мастерство трансформации, которое учит нас, как стать духовным воином и выслеживать свои поступки и реакции, чтобы вырваться из тисков порабощающего нас знания. Это искусство позволяет преобразить сны нашей жизни с помощью изменения наших соглашений и верований. Мастерство любви – прямой результат двух первых искусств. С точки зрения толтеков, все на свете соткано из любви. Любовь – это сама жизнь. Овладевая искусством любви, мы настраиваемся на пронизывающий нас дух жизни. Тогда мы перестаем быть телом, разумом или душой. Мы – сама любовь. И любой наш поступок – это проявление любви. Только любовь в действии может принести счастье. Овладевая искусствами осознания, трансформации и любви, мы возвращаем себе божественность и становимся едины с Богом. Это и есть цель толтеков. Дон Мигель Руис родился и вырос в семье целителей в сельском районе Мексики. Мать его была курандерой, целительницей, а дед нагвалем, шаманом. Семья надеялась, что Мигель освоит их вековое наследие, состоящее в обучении и лечении людей, и внесет свой вклад в эзотерическую науку толтеков. Однако Мигель увлекла современная жизнь, и он пошел в мединститут, решив стать хирургом. Но однажды он едва не погиб, и этот случай радикальным образом изменил его жизнь. Как-то поздним вечером в начале 70-х он уснул за рулем своего автомобиля. Очнулся он в то мгновение, когда машина врезалась в бетонную стену. Дон Мигель помнит, что пребывал вне своего материального тела и видел себя со стороны, когда вытаскивал двух своих друзей из разбитой машины. Это событие ошеломило его, и он занялся самопознанием. Мигель посвятил себя овладению древней мудростью предков, прилежную часть у матери и пройдя курс обучения у шаманов в мексиканской пустыне. В сновидении он получал наставления от покойного деда. Дон Мигель Руис — нагваль по линии Орлиного рыцаря. Он полностью посвятил свою жизнь распространению учений древних толтеков. Живет Дон Мигель Руис в Сан-Диего, штат Калифорния. Тысячи лет назад толтеки были известны по всей Южной Мексике как люди знания. Антропологи говорят о толтеках как о нации или расе, но на самом деле они были учеными и художниками, создавшими свое сообщество для исследования и сохранения духовного знания и обычаев древних. Они собрались вместе, как наставники, нагвали и ученики, в Теотихуакане, древнем городе пирамид под Мехико, известном как место, где человек становится Богом. В течение тысячелетий нагвалям приходилось скрывать мудрость предков и окутывать тайны ее существования. Европейские завоевания и то, что некоторые ученики откровенно злоупотребляли своими способностями, заставили оградить традиционное знание от тех, кто не был готов мудро им распорядиться или мог преднамеренно использовать его для корыстных целей. К счастью, эзотерическое знание толтеков воплощали и передавали из поколения в поколение несколько различных по своей родословной линии нагвали. Хотя в течение сотен лет все это оставалось под покровом тайны, древние пророчества предсказывали, что настанет время, когда станет необходимым возвратить людям древнюю мудрость. Теперь Дон Мигель Руис, нагваль из линии Орлиного рыцаря, по велению своих учителей, должен был поделиться с нами учением толтеков, способным оказывать огромное влияние на современный мир. Знание толтеков, как и все священные эзотерические традиции во всем мире, опирается на основополагающее единство истины. Это ни в коем случае не религия. Толтекская традиция чтит всех духовных учителей, когда-либо учивших на земле. она тоже говорит о духе, но речь скорее идет об образе жизни, отличительной чертой которого является готовность к внутренним изменениям, ведущим к достижению счастья и любви. Толтек – художник любви, художник духа. Тот, кто каждый миг, каждую секунду занят прекраснейшим искусством, искусством сновидения. Жизнь – ничто иное, как сновидение. И если мы художники, то способны творить свою жизнь силой любви, а наше сновидение превращается в шедевр мастерства. Видение. Однажды мастер говорил, обращаясь к большому числу собравшихся. Его провозвестие было столь чудесным, что его слова любви коснулись души каждого. Среди собравшихся был один человек, жадно ловивший каждое произнесенное учителем слово. Человек тот был стеснителен и великодушен. Услышанное тронуло его настолько, что он решил пригласить мастера в гости. Когда учитель закончил говорить, тот человек пробрался через толпу, посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Я знаю, что ты занят и должен уделять внимание каждому. Я понимаю, что у тебя едва ли есть время даже на то, чтобы выслушать меня сейчас. Но сердце мое пылает. Меня переполняет такая любовь к тебе, что я очень хочу пригласить тебя в свой дом. Я приготовлю для тебя лучшие яства. Я не надеюсь, что ты примешь мое приглашение, но все равно прошу тебя прийти». Мастер посмотрел ему в глаза и с прекрасной улыбкой молвил: «Хорошо, я приду», и отошел. Слова эти вызвали в сердце того человека бурную радость. Ему не терпелось угостить учителя и выразить ему свою любовь. Этот день обещал стать самым важным в его жизни. В гостях у него будет сам мастер. Человек купил лучшие продукты и прекрасное вино, подобрал в дар учителю самые нарядные одежды. Затем он помчался домой, чтобы приготовиться к встрече. Он навел идеальный порядок в доме, приготовил лучшие блюда, накрыл прекрасный стол. Сердце его переполняло счастье. Учитель должен был вот-вот прийти. Тот человек сидел в беспокойном ожидании, и вот в дверь постучали. Словно на крыльях он полетел открывать двери, но на пороге стоял не мастер, а какая-то старушка. Она посмотрела на хозяина и взмолилась: «Я умираю от голода. Подайте кусочек хлеба». Человек был несколько разочарован, когда увидел, что это не учитель. Он окинул женщину взглядом и сказал: «Конечно, добро пожаловать». Он усадил ее в кресло учителя и накормил приготовленными для того блюдами. Нетерпение его между тем нарастало, и он едва дождался, пока женщина насытится. Старушка была тронута добротой этого человека, искренне поблагодарила его и ушла. Едва тот человек успел приготовить для учителя новое блюдо, как в дверь снова постучали. Оказалось, что это еще один незнакомец, который только что пересек пустыню. Нежданный гость посмотрел на хозяина и сказал: «Меня мучит жажда, дай мне глоток воды». Человек был отчасти разочарован тем, что это не мастер, но все равно пригласил незнакомца в дом, усадил на место, приготовленное для учителя, принес припасенное для учителя вино и напоил путника. Когда тот ушел, человек заново накрыл стол и стал ждать. В дверь опять постучали. Открыв дверь, хозяин увидел на пороге ребенка. Дитя посмотрело на него и взмолилось: «Я замерзаю. Не найдется ли у вас теплого одеяла?» Тот человек снова почувствовал легкое разочарование, но глянул ребенку в глаза, и сердце его переполнило любовь. Он принес купленные в подарок учителю наряды и одел малыша. Поблагодарив его, ребенок ушел. Хозяин сбегал за новой одеждой и стал ждать. Но время было позднее, и он понял, что мастер не придет. На мгновение он огорчился, но тут же простил его. Он сказал себе: «Я ведь знал, не следует слишком надеяться, что учитель придет в мое скромное жилище». Да, он обещал, но у него, конечно же, есть много дел поважнее. Учитель не придет. Но ведь он согласился прийти ко мне. И этого уже достаточно, чтобы душа моя была счастлива. Человек не спеша прибрал со стола, отнес вино в погреб и лег спать. Ночью ему приснилось, как в дом его пришел учитель. Хозяин очень обрадовался, тем более, что во сне не осознавал, что спит. «Учитель, ты пришел, ты сдержал свое слово». «Да», — ответил учитель, — «я пришел, но я уже был здесь. Я был голоден, и ты накормил меня. Меня мучила жажда, и ты дал мне вина. Я замерзал, и ты подарил мне одежду. Все, что ты делал для других, ты делал для меня». Тут человек проснулся, и душа его преисполнилась счастьем. Он понял, какой урок дал ему мастер. Учитель очень любил его и послал троих, чтобы преподать ему величайший урок. Мастер живет в каждом. Когда кормишь голодного, даешь напиться страдающему от жажды, согреваешь замерзшего, тем самым выражаешь свою любовь к учителю.